Арсений Бесный, ну и что теперь делать? Через минуту он нашел оружие врагов, поверженных с черных небес на землю, отвернулся от нехорошего тепла и света и двинулся обратно в холод и тьму. Холод и тьма казались ему теперь совсем своими родными. — Куда ты лезешь? — прикрикнул он на Аннабель, когда она приоткрыла дверцу джипа. — Извини, — замерла Аннабель. — А что надо делать? — Не надо тащить в машину грязь с этого поля, — медленно пояснил Ганнибал, не в силах унять прилив необъяснимой злости. — У тебя есть пакеты? — Естественно. — Вытряхивай из них барахло и надевай на ноги. Мне тоже нужно. Аннабель быстро выполнила приказание. — Ты прав, — сказала она, когда с полиэтиленовыми бахилами на мокрых ногах устроилась в джипе. — Ты настоящий суперагент. — Я прошу тебя, — скрипя зубами, процедил Ганнибал. По его новому приказу они еще минут 10 колесили во тьме в поисках подъезда к небольшой речушке. Наконец злой Ганнибал удовлетворился местом. Он забрал у американской шпионки черного Макарова, пробил импортным автоматом совсем слабый ледок над бочагом и, сказав «прощай», оружие утопил обе опасные железки. «Теперь едем ко мне», — приказал он, когда всплыли пузырьки из двух дул. Перед избой он сам снял с ног Аннабель пакеты вместе с кроссовками, забрал разом обе ее сумки и, тихонько ругаясь от тяжести и от всего прочего, что накопилось, ушел в дом. — А что там сверкало, вы не проезжали? — полюбопытствовала хозяйка. — Да кто его знает, что теперь там сверкает, — с искренним равнодушием сказал Ганнибал. — Чего только не взрывается. — Это правда, — согласилась хозяйка, отдавая аспиранту две пары резиновых сапог, одну женскую. Кому не лень, все что-нибудь взрывают. Встав на ноги в шерстяных носках и крепких сапогах, гулко забухавших по полу в сенях, Ганнибал немного повеселел. Вторую пару своих шерстяных носков он уже с удовольствием надевал на озябшие ножки Аннабель, предварительно натерев каждую спиртом. В джипе запахло бодряще. «Если даст Бог, вернемся, — сказал он, — я тебя заставлю напиться до полного беспамятства. Твое воспаление легких не по плану, и задал по плану следующее направление. Теперь в профилактории, так же, как раньше, через наш потайной ход». Аннабель чему-то хотела удивиться и что-то спросить, но, стерпев, промолчала. В профилактории и на всей слабо огороженной местности вокруг него было тихо и спокойно. Если что сверкало и взрывалось, то где-то далеко, за его пределами, на русских просторах. «Что делать с ключами?» — шептом спросила Аннабель, тщательно стерев платком со всех ручек, с руля и самих ключей вполне вероятные отпечатки пальцев. Ганнибал взял ключи, размахнулся, но успел передумать и сунул ключи под корни ближайшей елки. «А теперь пеший поход», — сказал он, повеселев еще чуть-чуть. 5 километров по азимуту на запад. Там нас ждет русская печка и мягкая постель». 2 мягких постели. Будем уповать на Бога, чтобы нас теперь никто из аборигенов не застрелил и не зарезал по дороге. Это было бы совсем нелепо. Теперь Аннабель первой поднесла глазам свои часики, когда надо светящиеся. «Всего 11:25?» — удивилась она и легко вздохнула. «Как мало прошло времени!» «Средние века!» — подумал свое аспирант Дроздов. — Самый разгар крестовых походов. И потянул Аннабель за собой к дыре в бетонном заборе. Наконец, оказавшись в сапогах на неогороженном, бескрайнем просторе, на дороге, устремленной к мерцавшим огонькам поселка, аспирант Дроздов обрел почти полное равновесие. Аннабель не нарушала его молчания. Она шлепала в немного великоватых сапогах рядом с ним, но по-американски независимо. «Можно подвести итог», — сказал Ганнибал, не боясь своих мыслей и не отгоняя их прочь то приступами злости, то полным равнодушием. К этому моменту они успели отойти от профилактории уже 1,5 километра. «Эти плохие ребята хотели убить тебя и засунуть по частям в цистерну, но получилось так, что убил их я. Есть проблема». «Какая?» — подала голос Аннабель, как будто не содрогнувшись от сообщения аспиранта. Ганнибал подумал, что новый христианский призыв, хоть и был протестантским, но сумел-таки оказать воздействие на него, человека, хоть и крещенного в православную веру, но душой пока совсем небрежного.